Глава вторая. Комната, где мы играли, расположена была в первом этаже виллы, и ее окна выходили в сад. Поднимая глаза от нот, я видел выкрашенную в зеленую краску дверь павильона, где Ойген Бишоф обычно запирался, когда ему присылали новую роль. Там он ее разучивал и в иные дни часами оттуда не выходил. До позднего вечера мелькал тогда за освещенными окнами его силуэт и делал странные телодвижения, какие ему предписывала роль. Песчаные дорожки сада были ярко освещены солнцем. Между грядками фуксии и георгин сидел на корточках глухой старик-садовник и срезал траву однообразным, утомлявшим мое зрение движением правой руки. В соседнем саду шумели дети, пуская лодочки по воде и змеев по воздуху, а сидевшая на скамье в лучах предвечернего солнца пожилая дама бросала из сумочки хлебные крошки воробьям. Вдали на лугу медленно двигались по направлению к лесу гуляющие с яркими зонтиками и детскими колясками. Мы начали музицировать в 17:00, проиграли 2 скрипичные сонаты Бетховена и трио Шуберта. Примечание. Людвиг ван Бетховен, 1770-1827, немецкий композитор, пианист, дирижер. Франц Шуберт, 1797-1828, австрийский композитор. После чая приступили, наконец, к трио «Аш-дур». Я люблю это трио, особенно первую часть, полную торжественного ликования, и поэтому пришел в раздражение, когда в дверь постучали, едва лишь мы начали играть. Ойген Бишоф своим звучным голосом громко произнес: «Войдите!» И в комнату просунулся молодой человек, лицо которого мне сразу показалось знакомым. Я только не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах уже видел его. Он закрыл не без шума дверь, хотя, по-видимому, очень старался нам не помешать. Это был рослый, плечистый блондин с почти четырехугольной головой. С первого же взгляда он мне не понравился, отдаленно напоминая кашалота. Дина вскользь подняла на него глаза от клавиш, кивнула ему, к моему удовольствию, довольно небрежно и продолжала играть, между тем, как ее муж бесшумно поднялся с дивана, чтобы поздороваться с запоздавшим гостем. Поверх моего пюпитра я видел, как они беседуют, а затем кашалот вопросительно и с заметным удивлением указал на меня движением головы. Кто это? Откуда он взялся? И я пришел к заключению, что он, по-видимому, интимный друг дома, если позволяет себе такие вольности. Когда мы доиграли первую часть трио, Ойген Бишоф познакомил нас. Инженер Вальдемар Сольгрупп, товарищ моего зятя, барон фон Пош, любезно заменивший Феликса. Феликс, младший брат Дины, услышал, что его упомянули, и помахал левой рукой в белой повязке. Он обжег в лаборатории руку и не мог поэтому играть на скрипке, а чтобы не сидеть без дела, перелистывал Дине ноты. Затем показался доктор Горский из-за своей виолончели, приветливо усмехающийся гном, но инженер только мимоходом пожал ему руку и уже в следующий миг стоял перед Диной Бишоф. И между тем, как он склонился над ее рукой, он держал ее в своей руке гораздо дольше, чем это требовалось, и на это было положительно тягостно смотреть. Между тем, как он стоял, склонившись над ее рукой, и что-то ей настойчиво говорил, я заметил, что он совсем не так молод, каким показался мне вначале. Его белокурые, коротко остриженные волосы слегка серебрились на висках, и было ему, вероятно, лет под 40, хотя он держался как 20-летний юноша. Наконец он решился выпустить руку Дины и подошел ко мне. «Кажется, мы с вами знакомы, господин виртуоз». «Меня зовут барон фон Пош», — сказал я очень спокойно и очень вежливо. Кашалот понял намек и извинился, сказав, что не расслышал, как это водится моей фамилией, когда нас знакомили. У него была странная манера речи. Он как-то выталкивал слова изо рта и живо напомнил мне этим своим двойника, выпускающего водяную струю из ноздри. «Но ведь вы меня помните, надеюсь?» — спросил он. «Нет, очень сожалею. Если не ошибаюсь, вы 5 недель тому назад...» «Мне кажется, вы ошибаетесь», — сказал я. 5 недель тому назад я путешествовал. «Совершенно верно, вы путешествовали по Норвегии, и мы на пути из Христиании в Берген 4 часа сидели друг против друга, вспоминайте?» Примечание. Христиании с 1624 по 1924 год называлась Осло, столица Норвегии. Упоминается также Берген, крупнейший торговый город в Норвегии. Он помешивает ложечкой в чашке чаю, которую поставила перед ним Дина. Его последние слова она расслышала и говорит, с любопытством глядя на нас обоих: «Ах, так вы уже раньше были знакомы?» Кошелот самодовольно и бесшумно смеется и говорит, обратившись к Дине: «Как же, но господин барон был во время плавания так же необщителен, как сегодня». «Весьма возможно», — ответил я, — «к сожалению, такова моя привычка, я не особенно люблю дорожные знакомства». И этим инцидент был для меня исчерпан, но не для кошелота. Ойген Бишев заговорил об изумительной памяти на лица, которую только что еще раз доказал инженер. Ойген Бишев всегда готов наделять своих друзей всевозможными дарованиями и выдающимися качествами. «Полно, что вы!» — говорит инженер, прихлебывая чай. «В этом случае никакой особенной памяти я не показал. Правда, лицо у господина барона, как у тысячи других людей... Вы меня простите, барон, но положительно удивляться надо, до чего вы похожи на множество других людей. Но зато у вашей английской трубки физиономия, несомненно, характерная. По ней-то я вас сразу и узнал». Я нахожу, что его шутки довольно плоски, и что он несколько не в меру занят моею особой. Решительно не понимаю, чем заслужил я такую честь. «Ну, Ойген, рассказывай теперь ты, душа моя», — восклицает кошелот громко и бесцеремонно. «У тебя был, читал я, большой успех в Берлине, все газеты ведь только о тебе и говорили. А как у тебя идет дело с королем Ричардом? Подвигается оно? Не будем ли мы дальше играть?» — предлагаю я. Кошелот сделал привлично испуганный извинительный жест. «Вы еще не кончили? Ах, ради бога, простите. Правда же, я думал, я ведь совсем не музыкален». «Это отнюдь не ускользнуло от моего внимания», — уверил я его с чрезвычайно любезным выражением лица. Он делает вид, будто не расслышал этого замечания, садится, вытягивает ноги, берет несколько фотографий со стола и углубляется в созерцание карточки, на которой Ойген Бишов представлен в костюме какого-то шекспировского короля. Я начинаю настраивать скрипку. «Мы сделали только небольшую паузу между первой и второй частью, в вашу честь, господин инженер», — говорит доктор Горский, и я слышу, как Дина шепчет мне: «Отчего вы так неприветливы с Сольгрубом?» Я, вероятно, залился краской в этот миг. Я всегда краснею, когда она заговаривает со мною. Повернув голову, я вижу своеобразный овал ее лица, темные глаза, удивленные и вопросительно на меня устремленные. И я ищу ответа, хочу объяснить ей свою антипатию, объяснить, что чувствую предубеждение к людям, которые так не кстати врываются в комнату. Конечно, они в этом не виноваты и могут быть в то же время превосходными людьми, я это сознаю. Таково уж их роковое предрасположение — всегда появляться в тот миг, когда они мешают. Я с этим соглашаюсь охотно, но не могу подавить в себе эту антипатию. Ничего не поделаешь, таким уж я рожден. Нет. Кого же я стараюсь провести? Ведь это все неправда. Это ревность, жалкая ревность, страдание преданной любви. При виде Дины я становлюсь цепной собакой, которая стережет ее. Кто к ней приближается, тот становится моим смертельным врагом. Каждый взор ее глаз, каждое слово ее уст я хочу сохранить для себя. То, что я не могу освободиться от нее, не могу встать и навсегда положить этому конец, это болит. Это горит во мне. Тише. Доктор Горский делает знак. Он дважды ударяет смычком по пюпитру, и мы приступаем ко второй части.